Глава 14. Жизнь 9. И снова техника. «Ты же сам эту машину проверял», — сукоризный припомнил Март. «Ты ведь мне не один раз говорил, что с ней полный порядок, и глаза честные при этом делал. А у нее то тормоза пропадают, то топливо не идет. Как так, клоун? Ты что-то часто стал ошибаться? Или это не ошибка? Ты случайно в прошлой жизни не был торговцем подержанными автомобилями? У тебя явный талант продавать ржавчину по цене золота». Механик пожал плечами. «Хочешь ругай, хочешь убивай. Потому как ты прав, это мой косяк. Но я тебе прямо скажу. Я все, что надо было сделать, сделал. Лучше никто не сделает, но все бестолку. Эта тачка будто дерьмо притягивает. Прям мистика какая-то. Может, ее прокляли? Да я до сих пор не понял, что с тормозами сотворили. Так и ломаю голову. Я уже дерьмо готов лизнуть, лишь бы это узнать». «Думаешь, кто-то и на этот раз постарался?» — заинтересовался читер. Клоун неуверенно покачал головой. «Да кому это надо? И главное, как? Ладно, я еще понимаю тормоза. Хитро придумано. Так придумано, что я даже не понял, как это провернули. Что-то тут не просто нечисто, а полностью грязно. Но зачем при гнилых тормозах еще что-то придумывать? Это какая-то непонятная перестраховка. Не верю я в такие сложности. Да и не пойму, как так ловко можно топливный насос в дерьмо превратить. Смотрите, тут сломалась одна единственная деталь. Доступа к ней нет. За 5 минут не доберешься. Да я на что угодно поспорю, что это заводской брак. Именно брак, а не как со шлангами, которые в труху разваливались на ровном месте. Будь здесь такое же дерьмо, был бы и почерк такой же». «А это совсем не так выглядит. Это или разные люди поработали, или стечение обстоятельств. Кто-нибудь верит, что нам грузовик 2 разные команды обработали? Если так, он бы вообще с места не стронулся». «Не, это просто брак. Просто не повезло». Март, не прекращая заправляться пивом, спросил. «Понимаешь, я в машинах вообще не секу. Я просто на них езжу. Ты механик, вот ты скажи, поедет она дальше или нет?» «Пока колеса есть, что угодно ездить может. Но будут сложности». «Какие?» «Насос я родить не смогу, но сделаю машинке капельницу», — ответил клоун и, понимая, что такие слова вызовут дополнительные вопросы, начал на них отвечать, не дожидаясь озвучивания. «Приспособлю канистру на крышу и шланг к движку. Топливо пойдет самотеком, как в капельнице. Так и поедем». «А че? А разве так можно?» — изумился Орех. «Конечно, можно. Но ничего хорошего от такой поездки не ждите. Понимаете, будь все так просто, никто бы вообще с насосами не мудрил. Бак на крышу и вперед. Нет, этот способ не с любой техникой сработает и вообще аварийный, на самый крайний случай. Быстрая езда не получится, и можем заглохнуть в любой момент. Да и подливать надо, не забывать, надолго канистра не хватит, но потихоньку можно добраться куда надо». «Как-то это сомнительно. До границы плестись с канистрой», — заметил Март. «Ты, конечно, механик, тебе виднее, но сомнительно». «А кто сказал, что до границы на таком дерьме катиться придется? Нам всего лишь надо доехать до другого грузовика, и все. Назад разворачиваться смысла я не вижу. Рядом на дороге подходящих машин не видел. Но ты же знаешь, техники всегда всякой много бесхозной. Подобрать что угодно можно». «Запаримся. Зенитку на новую машину перекидывать», — с авторитетным видом заявил домовой. Клоун, развернувшись к нему, спросил. «Тебя никогда гением не называли?» «Да вроде нет», — с сомнением протянул домовой. «И правильно делали, потому что гении головой думают, а не кормовыми булками. Зачем перекидывать зенитку, если нам нужна всего лишь одна деталь? Насос я перекину быстрее, чем ты высморкаешься, и поедем дальше нормально, без дерьма». «Тогда зачем машину искать? Можно ведь просто деталь найти», — продолжал тормозить домовой. «И где ты искать будешь, гений, несостоявшийся? Автосервиса для таких грузовиков я поблизости не наблюдаю. Авторынка тоже. Или в стаб заглядывать, или ловить удачу за хвост. А не за то, что она нам с самого утра подставляет». Гангрена, подойдя к приятелю, брезгливо скривился и сообщил новость. «Там девка эта вроде очухалась. Малая которая. «Кнопка?» — уточнил клоун. «Ага, она. Колотит ее всю, рыдает, сопли по полу размазывает. Говорит, убейте меня, не поеду никуда, и жить, мол, не хочу». Толстый, направившись к грузовику, бросил, не оборачиваясь. «Я с ней разберусь, попробую разобраться. Если у меня не получится, ни у кого не получится». «Давай!» — кинул ему вслед Март и добавил для всех. «Сейчас клоун поставит нашей телеге капельницу и поедем дальше искать гребаный насос». «Есть проблема», — заявил читер. «И?» «Если Толстый будет заниматься кнопкой, кто поведет пикап? Ты, что ли?» «Правильно говоришь», — кивнул Март. «Но нет, я водить не люблю. И вообще, сенс впереди нужен. И клоун тоже нам нужен. Мы и артиллерия, и лучший водитель за рулем, и радар». На последних словах Март постучал пальцем себе по голове. «Нам так удобнее всего получается». «Эй, Орех, ты как с пикапами, дружишь?» «Давно не водил». «Ну, думаю, все нормально будет. Ноги, руки помнят. Подменишь Толстого». «А на пулемете в грузовике кто сидеть будет?» «Домовой с гангреной по очереди. Сначала один за рулем, другой наверху, потом поменяются. Толстый за ними присмотрит». «А что сразу мы?» — скинулся домовой. «Мы не пулеметчики». «А вот я не спец по дуракам, и ничего страшного, как-то вас всех терплю. Кого мне еще ставить? Соск, что ли?» «Сам ведь можешь». «Да, могу. Но я ваш единственный дальний сенс. И сенс не очень хороший. А за рулем я совсем плохим сенсом становлюсь. Слона в упор могу не заметить. Да не волнуйся ты. Толстый тебе покажет, откуда пули вылетают. И вообще, если что, он сам наверху встанет. Ваше дело не воевать, а создавать видимость, что у нас полный порядок». В этом районе городов не было вообще. Мешанина мелких кластеров, где даже нормальная дорога могла внезапно смениться разбитой грунтовкой, а то и вовсе перейти в тропу, по которой пробирались совсем уж на улиточной скорости, переваливаясь через матерые колдобины. Брошенные машины попадались нечасто, и в подавляющем большинстве случаев это оказывались простые легковушки. Возле них клоун даже не притормаживал. Пару раз останавливались возле техники посолиднее, но ни там, ни тут насоса не нашлось. Скорее всего, они были там, но клоун забраковал их после недолгой возни под капотами. Читера это стало серьезно напрягать. Плелись, как черепахи, около полутора часов, а воз и ныне там. Плюс пару раз пришлось отбиваться от серьезных зараженных, соблазнившихся тихоходной целью. Физически они развились неплохо, а вот интеллект подкачал. Слишком тупые, чтобы понять, добыча им не по зубам. Но ведь могут пожаловать твари посерьезнее. А эта перспектива напрягала не меньше, чем смехотворный темп езды. Как бы и вправду не пришлось делать крюк, заезжая в стаб. Это и потеря времени, и риск засветиться перед кем-нибудь неслабым, кто начнет строить нехорошие планы. Да и не факт, что там быстро отыщется подходящий грузовик или найдется нужная деталь. Да что уж там говорить. Самого стаба может не оказаться на месте. Судя по карте, поселок там микроскопический, а такие в первую очередь разоряют при любой заварухе. С учетом обстановки в регионе и наличия как старых, так и новых недругов, лучше держаться от населенных мест как можно дальше. На краю лесополосы Март своим умением засек что-то непонятное. Похоже на спрятавшихся развитых зараженных. На всякий случай Толстый замедлил ход, отставая от колонны, выманивая вероятного противника на открытую местность, чтобы для начала разглядеть. Мало ли, всегда полезно знать, что остается за твоей спиной. Именно поэтому пикап то и дело или вперед вырывался, или позади плелся. Приходилось одной машиной играть роль авангарда и арьергарда. Неудобно, конечно, так разрываться, но что поделаешь, если столь мобильная единица транспорта всего лишь одна. Да и вообще сил маловато. Поневоле приходится радоваться, что добавилась целительница с парой сомнительных приятелей. Без этого подкрепления пришлось бы совсем туго. Хорошо, конечно, когда техники хватает, но плохо, что не хватает рабочих рук. Очередная зубодробильная грунтовка, наконец, осталась позади. Колеса зашуршали по качественному асфальту широченного шоссе. Справа на обочине показалась заправка, за которой в напаханное поле уходила лента густой лесополосы. Отставший пикап увеличил скорость. Обогнал задний грузовик, почти доехал до переднего, и тут читер, насторожившись, перекинул с парку пулеметов в сторону щита с ценами на горючее. Чуть дальше виднелся перелесок, но разглядеть дорогу, которая к нему подходила, не получалось. Мешали заросли, лесополосы и строение заправки. С учетом того, что слева чисто и все просматривается на сотни метров, это направление следует считать самым опасным и потому контролировать в первую очередь. Мало ли кто там может спрятаться. Вспышка туда не дотягивается, да и затратно ее постоянно применять. А умение Марта работает со сложностями. В движении полностью на лидера рассчитывать нельзя. Когда проезжали мимо заправки, читер все же не удержался и врезал вспышкой. После радуги, где без умения ощущал себя как без рук, хотелось применять их снова и снова. Соскучился. Подсветилась стандартная мешанина полупрозрачных фигур и линий, не представляющих интереса, и среди них загорелось ярчайшее пятно развитого зараженного, скрывающегося за зданием. Определить уровень твари и разглядеть детали читер не мог, но понимал, что это как минимум начинающий рубер. Размеры впечатляют. Плюс чрезмерно раздутый плечевой пояс. И то, что мертвяк не выскочил на шум колонны. Это или засада с целью атаковать последнюю машину, или зараженный понял, что добыча ему не по зубам и банально пытается скрыться от охотников. Чем круче тварь, тем умнее. Инстинкт самосохранения им не чужд. Читер немедля потянулся к рации. На заправке тварь, не меньше рубера, прячется. В отличие от чата, сообщение по радиосвязи трудно пропустить, принимается всеми и сразу, да еще и передается куда быстрее, чем набором текста. Для боевых условий на порядке удобнее, потому используется повсеместно. Читер ожидал, что ответят сразу и по делу, но не угадал. «Справа!» выкрикнула рация напряженным голосом Марта. От такого сообщения впору в ступор впасть. Читер и сам знал, что тварь справа, но также видел, что из-за здания она так и не показалась. Подсветка на ней все еще держится, ошибиться невозможно. Скорее всего, действительно прячется, не проявляя агрессии. Но тогда что имеет в виду лидер? Чуть повернув голову, читер увидел ответ. «Самое начало». Ответа. Голову колонны, выезжавшую на тот самый перекресток с дороги, скрывавшейся за лесополосой. И во главе колонны армейский бронетранспортер, обвешанный решетками против кумулятивных гранат и кое-где дополнительно укрепленный навесными стальными листами. Техника явно не древняя, выглядит предельно серьезно, башня уже разворачивается, наводясь на цель, а на корпусе во всей красе просматривается хорошо знакомая символика. Черти, мать их! И откуда только их нелегкая принесла? Впрочем, времени размышлять над отвлеченными вопросами не оставалось. Читер напрягся, перекидывая спарку влево. Он торопился изо всех сил, но понимал, что не успевает. Фатально не успевает. Вражеский оператор уже навел ствол крупнокалиберного пулемета. Секунда осталась, если не меньше, и врежет очередью. 14,5 на такой дистанции — это почти что лазер из фантастического блокбастера. Если ты не в танке, готовься к большому горю. Времени на раздумья не оставалось. Потому читер врезал абсолютным спокойствием туда, куда глаза смотрели — на ствол пулемета. И бронетранспортер в тот же миг остановился с громким скрежетом деформирующегося металла. Нет, это не ствол загнуло или оторвало. Сфера умения затронула и часть башни, и верх корпуса. Все это теперь не могло сдвинуться с места, а ведь машина в тот момент не стояла, она пусть и медленно, но двигалась. Инерция многотонной туши столь велика, что где-то повело толстые бронелисты, где-то не выдержали сварные швы. Процесс не катастрофический, скорости для трагического развития событий не хватило, но звук получился не слабый. Возможно, бортовое вооружение при этом вышло из строя. А если и нет, на 13,5 секунд бронетранспортер выведен из строя. Для такого вот спонтанного столкновения двух враждующих групп это приличный срок. Можно чего угодно успеть. Итак, бронетранспортер временно вышел из игры. Но позади уже вторая машина выезжает. Обычный грузовик, обшитый сталью. И обшит качественно. Сразу видно, что модифицировали его с любовью, с применением лучших материалов и мастеров. Вместо башенки сверху полуоткрытое гнездо, из которого проглядывают стволы пулемета и автоматического гранатомета. Может, чертей здесь и гоняют хвост и гриву, но некоторые все еще богато живут. Нарвались по полной и никуда не скрыться. Местность ровная, без складок, из приличных укрытий лишь лесополоса, которая не спасает. Одна надежда, что броневик, разморозившись, первым делом врежет по головной машине, как по самой опасной. Подарит читеру еще несколько бесценных секунд. А уж он ни одну из них не разбазарит. Для начала пройдется из обоих пулеметов по грузовику. Броня у него не ахти. Пули калибра 12,7 такую технику способны насквозь прошивать. Уже эту колымагу они точно остановят или здорово покалечат. А дальше, если повезет, врежет по бронетранспортеру. Тот ведь не успел выбраться на перекресток. Так и замер на дороге, по которой подъезжал, то есть показывает борт, а там броня куда хлипче, чем спереди. Глядишь, и получится с ней справиться. Дистанция около полусотни метров. На таком расстоянии пули не потеряют скорость. А каждая десятая в ленте особая для самых тугих целей. Карбид Вольфрама — это нестандартный, твердосплавный сердечник. Пробивная способность у него куда выше. Если не сработает и пикап начнут расстреливать, придется как-то выскакивать на оставшихся умениях или даже потратить трофей из неназываемого ради иммунитета. И еще надо успеть выхватить из бортового гнезда трубу гранатомета, он тоже не из самых завалящих, такой подарочек решетки на бортах не остановит. Лишь бы попасть, и бронетранспортеру сильно поплохеет. А попадать? Читер-мастак. Все эти мысли проносились в голове быстрее любой пули, а тело напрягалось в ожидании первых выстрелов, которые покажут, есть ли шанс хоть что-нибудь успеть. Пусть невозможность выиграть, пусть хотя бы отомстить, прихватить кого-нибудь за собой. Если колонна врагов невелика, читер может в одиночку справиться. Просто повторит то, что делал в крепости чертей. Да, сольет свой главный козырь, но зато спасет рывок. Надо начать стрелять, а там видно будет. Пока что ничего не понятно. Но первые выстрелы в начавшейся схватке достались зенитке. Дворник с поразительным для такой туши проворством мастерски крутанул нелегкое орудие и, не тратя времени на прицеливание, врезал из обоих стволов. И что с того, что в его боеприпасах не содержался дорогостоящий карбид Вольфрама? Да зачем он нужен? Это ведь не пулемет, это уже артиллерия. 22 миллиметра с дистанции меньше 100 метров для всего рукотворного, что передвигается по континенту, не на гусеницах, смертельный приговор. С гарантией. Читер увидел, как на башне бронетранспортера засверкали сполохи попаданий фугасных снарядов. Эти для такой ситуации почти бесполезны. И заряжены только в левый автомат, а бронебойные в правый, но дворник не стал экономить. Отрабатывает из обоих. И правильно делает. Сейчас не до бережливости. Сейчас надо успеть выдать все, что есть. А читер, как и собирался, начал обрабатывать грузовик. С меткостью у него порядок. Да и тут можно даже в прицел не заглядывать. Каждая пятая пуля трассирующая. Опытному стрелку на столь мизерной дистанции, да по такой крупной цели этого достаточно. Читер видел, как трассеры впиваются в борт машины. Разлетаются, брызгая огоньками в разные стороны. Один, ударив о сталь, ушел в небеса свечкой. Другой повторил то же самое, но по горизонтали. Но не было главного. Не было эффекта от обстрела. На зрение читер не жаловался. С такого расстояния он должен во всей красе наблюдать, как разлетается хлипкая броня, как лопаются стекла за решетками кабины, а уши должны слышать хлопки пробитых шин. Или глаза обманывают, или грузовик заколдованный. И если верно второе, тут не обошлось без магии континента. Кто-то из пассажиров успел прикрыть технику особым умением, что-то вроде защитного щита. Такие спецы везде в почете, потому как стрелять по делу их рук — это напрасный перевод патронов. С таким умением читер сталкивался впервые, но информация, собранная до этого, и здравый смысл хором подсказывали, что долго такое силовое поле даже игрок высокого уровня держать не сможет. Плюс оно должно работать на принципе, подразумевающем или очень короткий срок работы, или защиту от определенного количества факторов, угрожающих уроном. Говоря проще, приняв на себя несколько очередей, щит сдуется. Потому читер и не подумал прекращать огонь. В двух коробах к пулеметам размещается по 150 патронов. Этого хватит минимум на 15 секунд, если ни на миг не прекращать жать на гашетки. Но до такого лучше не доводить, потому что при интенсивной работе придется почти сразу менять стволы. Процедура недолгая, но в бою, где все может решить мгновение, на самые ничтожные паузы времени нет. Читер бил скупыми очередями, в промежутке между ними косясь то влево, то вправо. Вид слева ему нравился. Там, в бронетранспортере, спеца с силовым полем не оказалось, либо он не успел активировать умение. Дворник для начала обработал башню, вырывая вражеской технике зубы. Когда стало очевидно, что там живых не осталось, перевел огонь по корпусу. Не сказать, что это походило на аннигиляцию, но и мимолетного взгляда хватило, чтобы понять, с этой техникой покончено. Из-за края лесополосы показалась третья машина. Тоже грузовик. Но не с бронированным кузовом, а вроде того, на котором разъезжают Март, Клоун и Дворник. То есть за укрепленной кабиной располагается открытая платформа, на которой установлено вооружение. Монструозная установка из четырех то ли пулеметов громадного калибра, то ли маломощных автоматических пушек. Такую систему читер видел впервые и потому с первого взгляда определить, что перед ним не сумел. Да он и не очень-то вглядывался. Здесь не музей, здесь надо сразу реагировать на новую угрозу. Тем более противник опытный. Стрелок заранее навел многоствольное оружие влево, чтобы, выбравшись из-за зарослей, побыстрее поймать в прицел первую жертву. Проклятая спарка слишком неудобна. Один пулемет надо было ставить. Один. Но читера, как это частенько случается, не послушали. Вот и сейчас доли секунды не хватило, чтобы довернуть на требуемый угол. Враг открыл огонь быстрее. И, к счастью, целью выбрал головную машину. А это значит, что остается шанс прихватить его за собой. Слева и сзади часто захлопали разрывы маломощных гранат, осыпая пикап мелкими осколками. Это вторая вражеская машина, наконец, отреагировала на агрессию. Та самая, которую защищало умение. Стрелок оказался косоглазым или поторопился от волнения. Но надолго такое везение не затянется. Сейчас возьмет и врежет из пулемета. Там много ума не потребуется. Если не подавить его в ближайшие секунды, все закончится плохо. Следовательно, цель придется менять. Тем более, это уже почти на прицеле. Читер уже почти навел, но тут пикап дернулся в сторону, взревев максимальными оборотами двигателя. Водитель попал под обстрел? Или что это? Орех, отчаянно работая рулем, обогнул артиллерийский грузовик, от которого вверх и в стороны разлетались обломки, и понесся дальше, резко забирая к левой обочине. Успев крутануть турель вправо, читер попытался отработать по вражеской технике, открывшейся за артиллерийским грузовиком, но попал только в головной бронетранспортер и следующую за ним машину, которая безуспешно пыталась довернуть открытую башенку, дабы разделаться с шустрым пикапом. Вроде бы ей неплохо прилетело. Жаль, что маловато. А все потому, что Орех совсем уж с ума сошел, выписывая такие зигзаги, что стало не до стрельбы. Повесь сейчас рядом 100-метровый дирижабль, читер не был бы уверен, что сможет в него попасть. Тут бы самому не вывалиться. Накаркал. Пикап, наконец, пересек ленту шоссе, выскочил на обочину, налетел на кювет, где подпрыгнул так, что читер сам не понял, что произошло дальше. Просто только что цеплялся за спарку, отчаянно пытаясь развернуть ее назад, к противнику. И вдруг обнаружил себя летящим в 1,5 метрах над землей. Попытался было сгруппироваться, но неудачно зацепился за дорожный знак, окончательно потерявшись в пространстве. Жестокий удар о землю и еще более жестокие укусы камней, торчащих из почвы. А затем над ухом что-то так грохнуло, так, что наполовину оглушило. Тут же бабахнуло снова, на этот раз лишив слуха окончательно. Звуки теперь доносились как из тонкой трубы, протянувшейся 300 метров. Да и картинка стала какой-то неправдоподобной, будто оказался в компьютерной игре с хорошей графикой и выкрученными на максимумы гаммой и яркостью. Инстинктивно расслабился, не пытаясь шевелиться, и только потом понял, что вывалился из пикапа на открытом всем взором месте. Кювет опасно мелкий, с высоты вражеского грузовика тело просматривается прекрасно, и те вспышки, которые ударили по ушам, это грохот очереди гранат, выпущенных вслед пикапу, да и выпавшему стрелку вполне могли уделить внимание. Инстинкт — молодец. Быстрее разума догадался, что в такой ситуации лучший выход — прикинуться мертвым. То, что тело оказалось на дне кювета, спасло от разрывов первой серии гранат. Если и достало осколками, вряд ли сильно. Но враги это знать не должны. Для них человек, валяющийся у всех на виду после такого падения и последующего обстрела, явный труп. И это прекрасно. Это даст шанс сделать что-нибудь еще. Просто надо прийти в себя и заодно выждать, пока противники отвернутся. Ну да, не надо вам сюда смотреть. Здесь всего лишь покойник валяется. Ничего интересного. Отверните морды в другие стороны. Увы, у стрелка, засевшего на первом грузовике, имелись иные соображения. Должно быть, смертельно обиделся в начале боя, когда читер яростно сливал ленты, пытаясь сбить с машины щит умения. Рядом взметнулась земля, взбитая тяжелыми пулями. Читер снова, действуя на инстинктах, активировал улыбку фортуны. Одно из дополнительных свойств умения — иммунитет от всех угроз. После улучшения, заработанного за великие подвиги, неуязвимость растянулась до 3 секунд. Ничтожный срок, но в крепости чертей и куда меньшего хватило, спасло при разрыве своей же гранаты. Вот и сейчас спасло. Пулеметчик, полоснув еще одной очередью и убедившись, что пули ложатся кучно, а тело при этом нелепо подергивается, потому как читер не очень-то умеет имитировать попадания, решил, что кое-кто жизнь потерял. В скоротечном бою нет времени заниматься такой малозначительной целью. Есть дела куда поважнее. Вон, возвращающийся слух подсказывает, что оружие врага заработало без умолка, и работает оно уже не сюда. Играя спектакль под названием «Расстреливаемый покойник», читер ухитрился расчетливо обернуться и теперь смог наблюдать за полем боя. Неудобная позиция. Обзор почти полностью перекрывает склон кювета и переплетение травяных стеблей, но основное ухватил сразу. Замыкающий грузовик, в котором располагалась основная часть отряда, не стоял на месте. За рулем по первоначальному плану должен был сидеть Март, но в связи с неожиданным пополнением водителем назначили домового. Гонщик из него не очень, но для машины арьергарда сгодится и такой. Нет, не сгодился. Вместо того, чтобы пытаться помочь передним машинам, этот медлительный обладатель старческого голоса вывернул баранку, метнувшись через заправку. Но это не было актом безоглядной паники. Домовой заехал за здание, после чего вновь повернул, направившись в поле с таким расчетом, чтобы постройки прикрывали его от противника. «Тупой идиот!» — прохрипел читер. «Ну да. А что тут еще можно сказать?» Артиллерийский грузовик выглядел скверно. Кабина разворочена и густо дымится. Стволы зенитки печально задрались. Щиток над ней походил на решето, а дворник за ним уже не сидел. Пикап где-то сзади продолжал удирать по чистому полю, и там его могут достать в любой момент, ведь дальнобойных стволов у чертей хватает. А Ореху ответить нечем. Стрелка в кузове нет? То есть врагу сейчас никто не может помешать. Боеспособным остался лишь грузовик арьергарда, но вместо того, чтобы внести свою лепту в сражение, он бесполезно улепетывает, давая шанс чертям неспешно занять удобные позиции и выпустить вслед столько пуль, сколько потребуется. Так бы и случилось прямо сейчас, не вмешайся в бой, третья сторона. Тот самый зараженный, скрывавшийся на заправке, повел себя неадекватно. Кто знает, что творилось в его мутировавших мозгах. Возможно, панику домового тварь сочла за покушение на свою особу, ведь грузовик помчался прямиком к его укрытию, и почему-то вместо того, чтобы устроить встречный бой, она метнулась в обратную сторону, выскочив на колонну чертей. Те такому гостю не обрадовались. Грузовик с многоствольным неповоротливым пулеметом рванул к перекрестку, будто ошпаренный, спасая своего стрелка, которого ничто не защищало от клыков и когтей. Бронетранспортер помочь ничем не мог. Он и так замер на месте, где его остановила зенитка. Стоял спокойненько, пуская к небесам струйки дыма из люков и многочисленных пробоин. Отработать сейчас мог лишь второй грузовик. Вот, может, потому читер до сих пор и жив. Стрелок там переключился на новую цель, поливая из пулемета здоровенную тварь, хаотично метавшуюся под обстрелом. Ее поведение выглядело попыткой нападения, ведь, не зная предысторию, трудно догадаться, что она не из самых тупых и всего лишь пытается сберечь свою шкуру. Глядя, как замыкающий грузовик добрался до перекрестка и начал разворачиваться перед носом, подставляя громоздкой пулеметной установке широкий сектор обстрела, читер понял самое главное. Вот он, шанс. Его шанс. Все происходит слишком быстро. Множество событий уместилось в кратчайший интервал времени. Улыбка фортуны хорошо разогнана, прокачана и освоена. Она все еще продолжает работать, и мозг на рефлексах отсчитывает секунды. Для скоротечного встречного 23 секунды — это чертовски много, но все же не вечность. Надо что-то попытаться сделать, пока не остался против врагов один на один, без неоднократно выручавшего умения. Благо ситуация располагает. Скачив, читер припустил к остановившемуся грузовику со всех ног. В данный момент стрелок оказался развернут спиной и потому видеть приближение ожившего трупа не мог. Да и был чересчур увлечен тем, что наводил тяжеленное оружие на проворного мертвяка, продолжавшего метаться под обстрелом второй машины. При этом пулеметчику зачем-то помогал еще один человек, стоявший на краю поворачивающейся установки, будто на карусели. На бегу, выхватив пистолет, читер скинул руку, четырежды поработал указательным пальцем. Попал все четыре раза. Тело стрелка уродливо забилось в конвульсиях, заваливаясь на бок, а его помощник обмяк, подогнул ноги и повис, зацепившись разгрузкой за детали громоздкой установки. Ни тот, ни другой не выглядели опасными. Но все равно, приблизившись, читер вбил в каждого еще по пуле. В таком деле экономия патронов — одна из основных причин неожиданных выстрелов в спину. Вот теперь точно готовы. Читер даже не стал пытаться пробиться в кабину. По опыту знал, что грамотные игроки, как правило, принимают меры против того, чтобы в такие моменты к ним заглядывали без приглашения. В мире, где даже в безопасной, казалось бы, зоне на тебя может выскочить кто угодно и когда угодно, беспечные долго не живут. Да и ладно, ему ведь и не надо этого. Не надо ему внутрь, он и снаружи все сделает. Все эти замки и, главным образом, средства против зараженных. А человек, если понадобится, лазейку всегда отыщет. Прыжок, и вот уже читер на платформе. Рывок к кабине, с этой стороны она тоже защищена, но всего лишь решеткой на обычном стекле. Прекрасно просматривается силуэт водителя. Еще раз треснул пистолет. Этот тоже готов. На качественно простреленную голову второй патрон тратить не принято. А теперь новый рывок. Прочь от кабины. Стащив тело стрелка с окровавленного кресла, читер торопливо расположился за пулеметной установкой. Растерялся, пытаясь понять, как это вообще работает. Он, набираясь опыта, научился обращаться с зениткой, но только теоретически, ни разу из нее не постреляв. А здесь все выглядит иначе. Даже сама установка, несмотря на меньший калибр, гораздо больше по размеру и весу. Минимум в два раза. Да тут все не такое, включая сиденье. Оно неудобно, непривычное. Но опыт — великая вещь. Уже спустя секунды понял, что, несмотря на явное различие, просматриваются схожие принципы. И почти уверенно навелся на замыкающий грузовик, надеясь, что люди в его кабине таращатся назад в сторону мечущейся под пулями твари, а не вперед, где перед ними столь нагло действует одиночка. Нога напряглась, придавив педаль. Все четыре ствола загрохотали, выпуская десятки пуль в секунду. При этом взметнулось такое пламя, что читер снова растерялся, не различая за ним результаты стрельбы. Или прицел действительно неудобный, или он как-то неправильно им пользуется. На миг ослабил давление на педаль и злобно осклабился, увидев, что пули не ушли в молоко. Да, это, конечно, не автоматическая пушка, но результат тоже впечатлял. Верх кабины размолотило в уродливые обрывки, а из-под капота густо валил пар. Перевернул прицел чуть повыше, уже уверенно выдал еще одну очередь на пару секунд. И увидел, что башенка, перед тем начавшая спешно разворачиваться в направлении новой угрозы, перестала двигаться. Да и на башенку она уже не очень-то походила. Выглядит столь же скверно, как и кабина. Из-за бронетранспортера, пошатываясь, выбрался мужик с полностью окровавленным лицом. Это не помешало читеру определить, что перед ним незнакомец. Следовательно, враг. Противник не казался опасным, да и дистанция невелика. Можно достать пистолет и добить парой выстрелов. Но читер знал, что в стремительно меняющейся обстановке нельзя отвлекаться на лишние телодвижения. Наведя установку на новую цель, он без колебаний придавил гашетку. Коротко, не на две секунды и не на одну. Только нажал ногой и тут же расслабился. Мужика смело на обочину. Только не целиком. На асфальте остался валяться кроссовок с куском ноги в окружении омерзительных ошметков. Громадный мертвяк, оставленный без внимания, замер метрах в 70, не сводя с читера оценивающего взгляда. Тварь и правда не из тупых. Поняла, что у охотников осталась единственная боеспособная единица. И это уже куда меньше, чем было изначально. То есть ситуация не выглядела полностью безнадежной, а инстинкт зараженного требовал нападать на игроков при любой возможности. Вот и прикидывала, что к чему. Однако был и другой инстинкт. Инстинкт самосохранения. Читер вскинул руку и погрозил твари кулаком, готовясь прижать гашетку. Похоже, кулак смотрелся убедительно. Мертвяк бросился прочь, опасливо оглядываясь через плечо. А читер, глядя ему вслед, разжал пальцы и помахал рукой. Стрелять не стал. Да, зараженный ему не союзник, но что-то похожее на совесть нашептывает, что на этот раз следует забыть о вечном противостоянии. Не подвернись этот мертвяк, бой мог сложиться совсем по-другому. Не в пользу команды читера. Расслабился, сидя на неудобном сидении и глядя, как перед глазами проплывают полупрозрачные буквы длинного лога, поднял руку к рации, прижимая кнопку передачи. «Заканчивайте драпать. Мы победили».